при этом было обязательным компонентом фатальной ситуации, ибо физическое здоровье означало для него неотъемлемую и, более того, обязательную возможность действовать, а значит, по истечении некоторого времени оказаться вновь в черте заветного круга. Несколько лет назад, когда его имя стало мелькать в прессе как имя крупного удачливого бизнесмена, популярности он никогда не чурался, более того, относился к ее формированию серьезно, не жалея денег на услуги профессионалов, не отдаваясь, однако, в их руки бездумно и безраздельно. Дома у матери его подловил старый друг. Именно друг. Они были очень близки душевно многие годы. Класса с 5-6 до окончания институтов и первых самостоятельных лет, то есть все время, пока жили в соседних квартирах убогого московского двора на грязной злой рабочей окраине. И именно подловил. Каждый раз, поднимаясь на новую ступень лестницы, по которой неустанно и стремительно вот уже почти 10 лет двигался вверх, он, не раздумывая, без сожаления и угрызений совести, разрывал связи со всеми без исключения, кто оставался на предыдущей ступени, невзирая на персоналии и то, что его с ними связывало. Он был уверен, каждый оставшийся сзади, либо потенциальный соперник, либо балласт, ни то, ни другое, было ему не нужно. Еще он был уверен, удачливых соратников ненавидят. Он предпочитал, чтобы его ненавидели издалека и желательно снизу. В то же время, и это был еще один реверанс общественному мнению, он много, убедительно и красиво говорил о команде, и действительно, на каждое новое место всегда приходилось небольшой, но слаженной четкой командой, которую собирал по крупицам. Но это была команда обслуги, высокопрофессиональной, высокообразованной и высокооплачиваемой. Но хорошо им выдрессированной обслуги, свиты при короле, которой он позволял отчасти и под неусыпным личным контролем себя делать. Фокус был еще в том, что большинство из его челяди никогда себя таковой не считали, были лично преданы ему, и свято верили во взаимность.